Глава вторая. Домой мы вернулись в умолчании. Андрей шел рядом, на расстоянии вытянутой руки, но в то же время словно за тысячи километров от меня, два незнакомца, случайно оказавшиеся на одном отрезке пути. Слов не было, они застряли где-то глубоко внутри, превратившись в тяжелый ком, царапающий горло изнутри. Руки тряслись так сильно, что я с трудом попала ключом в замочную скважину. Дверь поддалась тихим скрипом, впуская нас в квартиру, которую мы купили 3 года назад, просторную трешку в новом доме. Тогда она казалась крепостью, началом новой счастливой главы нашей жизни, а теперь превратилась в декорацию, фальшивую, картонную, готовую рухнуть от малейшего дуновения ветра. Мама дремала в своем кресле перед телевизором, где беззвучно двигались губы дикторов новостей. Я перевезла ее к нам после инсульта, хотя ее собственная однокомнатная квартира в старом районе так и осталась за ней. Просто там она не могла справляться самостоятельно. Увидев нас, она приподняла голову. «Вы чего так рано? А где Катюша?» «В школе», — мой голос прозвучал механически, будто из старого радиоприемника. «Тебе нужно отдохнуть», — добавила я, касаясь ее плеча. «Давай я помогу тебе лечь». «Что-то случилось?» Взгляд мамы скользнул по моему лицу, затем по напряженной фигуре Андрея, застывшего в дверном проеме. В ее глазах мелькнула тревога. «Все в порядке», — снова эта ложь. «Просто нам с Андреем нужно поговорить». Уложив маму в комнате, я тихо прикрыла дверь и вернулась в гостиную. Андрей стоял у окна, напряженный, с опущенными плечами. Солнечный свет безжалостно высвечивал каждую морщинку вокруг его глаз, каждую серебристую нить в его темных волосах, детали, которые раньше казались мне такими дорогими, знакомыми и родными. «Вызвать такси для твоей мамы?» — спросил он, не оборачиваясь. «Может, лучше ей побыть в своей квартире пару дней? Этот разговор?» «Нет», — я оборвала его резко. «Она никуда не поедет. Это наш общий дом». А она мой близкий человек. В отличие от тебя, она имеет полное право здесь находиться. Он, наконец, повернулся ко мне. Его зрачки расширились, заполнив почти всю радужку, делая глаза почти черными. Таким я его не видела. Загнанным, запутавшимся со странной смесью вины и облегчения. Да, именно облегчение. Словно тяжкий груз, наконец, упал с его плеч. «Оля, я...» «Полгода или больше?» Слова вырвались из меня потоком чистого льда. «Я видела. Она уже на 6-м месяце беременности, не меньше. И это не вчера началось, верно?» Он провел рукой по лицу, жест усталости, который я 1000 раз наблюдала после его тяжелых рабочих дней. 8 месяцев», — подтвердил он тихо. «Алексею 16. Он сын Ирины от первого брака. А ребенок...» Ему уже почти 7 месяцев. Ирина. Теперь у нее было имя. Не просто абстрактная «та женщина», а конкретный человек с именем, с прошлым, с сыном от первого брака. Реальная, осязаемая. Внутри меня что-то оборвалось. Последняя ниточка надежды, что все это какое-то чудовищное недоразумение. 7 месяцев. Повторила я бесцветным голосом, вцепившись пальцами в спинку стула с такой силой, что побелели костяшки. «Значит, ты начал встречаться с ней в августе, когда мама только перенесла инсульт, когда я ночевала в больнице, держа ее за руку. Оля, пожалуйста, не смей!» Я выставила перед собой руку, словно щит. «Не смей просить меня о чем-то. Просто отвечай на вопросы. Я хочу знать все». Каждую мелочь, каждую ложь. По моим щекам текли слезы, горячие, обжигающие, но я не чувствовала их. Внутри меня бушевал ледяной шторм, заморозивший все прочие эмоции, кроме пронзительной, кристально чистой ярости. Андрей тяжело опустился на диван. Наш диван, купленный на первую премию, которую я получила в архитектурном бюро. Мы тогда целый месяц выбирали цвет, фактуру. Я отогнала непрошенные воспоминания. «Да, все началось тогда», — он говорил тихо, глядя в пол. «Мы с Ириной, мы столкнулись в кафе рядом с больницей. Я был там после посещения твоей мамы, а она приезжала к подруге, Мы разговорились. Все вышло спонтанно. Каждое слово вонзалось в меня, как раскаленная игла. Кафе у больницы. Я помнила его. Маленькое, светлое, с запахом свежей выпечки. Я сама бывала там, когда выходила глотнуть воздуха после часов, проведенных в палате. Возможно, мы даже пересекались там с этой женщиной. Как банально. Я не узнавала свой голос, сухой, с металлическими нотками. Случайная встреча, спонтанная связь и 8 месяцев лжи. Я не собирался. Его голос прервался. Это должно было остаться просто небольшим увлечением, отдушиной. Но потом все стало серьезнее. Она забеременела. Забеременела. Я обхватила себя руками, чувствуя, как новая волна боли накрывает с головой. Ребенок. Ребенок Андрея, которого выносила другая женщина. За время моей борьбы за жизнь мамы, моих бессонных ночей, бесед с Катей, которая тяжело переживала болезнь бабушки, он создал новую жизнь с другой. И ты решил остаться с ней. Это был не вопрос, а утверждение. Я не мог. Не мог просто уйти, когда она ждала ребенка. Он, наконец, поднял глаза, и я увидела в них смесь вины и какого-то упрямства. Ну и здесь я тоже не мог. Просто бросить все, вас, тебя, Катю. Какая трогательная преданность. Сарказм в моих словах мог бы прожечь металл. Ты не мог бросить ни одну из семей, так решил жить на две. Браво, Андрей. Просто браво. Ты отдалилась. Его слова упали, как камни в неподвижную воду. После того, как заболела твоя мама, ты будто исчезла из нашей жизни. Все время в больницах, в аптеках. Вечно усталая, измотанная. Я словно перестал для тебя существовать. Я задохнулась от возмущения, от несправедливости, от цинизма его обвинений. Моя мама чуть не умерла, процедила я сквозь зубы. Она перенесла инсульт. А ты? Ты жалуешься, что я уделяла ей внимание? Что я заботилась о женщине, которая вырастила меня? Это твое оправдание? Это не оправдание, он поднял глаза. Это объяснение. Ты спросила, я отвечаю. Да, твоя мать нуждалась в помощи, но ты погрузилась в эту заботу с головой, перестала быть собой, потеряла себя как женщина, как профессионал, как личность. Осталась только дочь и мать, жены не стало. Каждое его слово било наотмашь, оставляя невидимые синяки на сердце. Значит, и моя работа, которую я временно принесла в жертву ради семьи, тоже была проблемой. Значит, моя забота о матери – повод для измены. И для этого нужно было заводить вторую семью. Мой голос опустился до шепота. Нельзя было просто поговорить со мной, сказать, что тебе тяжело, что ты чувствуешь себя обделенным вниманием. Он молчал, избегая моего взгляда. И в этом молчании я прочитала ответ, который был страшнее любых слов. Дело не в маме, не в моей усталости, не в отсутствии внимания. Просто он встретил другую, просто влюбился, просто решил начать новую жизнь. Только не нашел в себе мужества оборвать старую. «Оля, я не хотел, чтобы ты узнала, так», — наконец произнес он. «Я собирался поговорить с тобой, когда твоей маме станет лучше. Я не хотел добавлять тебе проблем». Я рассмеялась сухим, колючим смехом, который больше походил на кашель. Как благородно! Холод в моем голосе мог бы заморозить океан. Ты изменял мне, заводил вторую семью, но не хотел расстраивать. Какая трогательная забота. В дверь позвонили. Резко, требовательно. Мы оба вздрогнули, застигнутые врасплох этим вторжением из внешнего мира. Андрей поднялся, но я опередила его, рванувшись к двери, словно ища спасения от этого невыносимого разговора. На пороге стояла она, та самая женщина, Ирина. Волосы забраны в аккуратный пучок, светлый тренч слегка распахнут, обнажая отчетливо округлившийся живот. Рядом с ней Алексей, долговязый, напряженный, с вызовом во взгляде. «Вы, должно быть, Ольга?» Голос Ирины звучал неожиданно мягко, почти сочувственно. «Мне жаль, что все вышло именно так. Я думала, Андрей уже поговорил с вами. Меня затопила новая волна ярости, такая сильная, что потемнело в глазах. Эта женщина, эта разрушительница стояла на пороге моего дома и выражала сожаление. Сожаление. Убирайтесь. Я вцепилась в дверной косяк, чтобы не упасть. Немедленно. «Мама!» — голос Алексея прозвучал нервно с подростковым надломом. «Пошли отсюда!» «Нет!» — Ирина сделала шаг вперед, и я инстинктивно отшатнулась. «Нам нужно поговорить. Все вместе. Цивилизованно». «Цивилизованно?» — я едва сдержала истерический смех. «Что может быть цивилизованного в ситуации, когда в твой дом вламывается любовница мужа?» «Ира», — за моей спиной появился Андрей, — «не сейчас». «Сейчас», — она была настойчиво уверена в себе. «Я не хочу затягивать. У нас мало времени до рождения малыша, и нам нужно определиться с жильем». Она говорила так буднично, словно мы обсуждали расписание совместного отпуска, а не крушение моей жизни. Головокружение усилилось, горло подкатила тошнота. «Мне плевать на ваши планы», — процедила я, поражаясь их наглости. Они вошли, словно захватчики, вторгшиеся на чужую территорию. «Чего вы хотите? Зачем пришли?» Ирина опустилась в кресло, где еще недавно сидела моя мама. Эта картина, чужая женщина в кресле моей матери, казалась настолько кощунственной, что я на мгновение потеряла дар речи. «Я хочу предложить решение», — она говорила спокойно, деловито, словно на рабочем совещании. «У нас сложная ситуация, но нам нужно найти выход». Я подумала о квартирном вопросе. «Квартирный вопрос?» Она говорила о недвижимости, когда речь шла о разрушенных жизнях, о квадратных метрах, когда на кону стояли разбитые сердца. «Видите ли», — продолжала она, поглаживая живот круговыми движениями, жест, от которого меня передернуло. «У меня однокомнатная квартира в старом районе. Небольшая, но уютная. Нам с Лешей ее хватало, но с появлением Андрея и малыша будет тесновато. А вам с дочерью и мамой? Вашей маме ведь лучше. Она сможет вернуться к себе». Я не верила своим ушам. Эта женщина предлагала нам съехать из просторной трехкомнатной квартиры и переехать в ее однушку, чтобы она могла вселиться в мой дом со своим сыном и будущим ребенком от моего мужа. «Вы с ума сошли!» — я покачала головой, не веря своим ушам. «Вы думаете, я просто соберу вещи и уеду? Отдам вам нашу квартиру, наш дом?» «Мы могли бы договориться о компенсации!» — Ирина чуть наклонила голову. «Андрей сказал, что большую часть взноса за эту квартиру делал он. Юридически...» «Заткнись!» Слово вырвалось с такой силой, что все застыли. «Просто заткнись! Не смей говорить со мной о юридических тонкостях. Я продала дом и дачу моей бабушке, чтобы вложиться в эту квартиру. Я каждый месяц отдавала половину своей зарплаты на этот кредит. Я ремонтировала, обставляла, превращала эти стены в дом. Я...» Голос сорвался. Перед глазами все плыло, комната кружилась, как на карусели. Я рухнула на стул, вцепившись руками в столешницу, чтобы не упасть. «Оля!» — голос Андрея звучал где-то далеко-далеко. «Тебе нехорошо? Может, воды?» «Не смей ко мне прикасаться!» — прошипела я, отшатнувшись от его протянутой руки. «Ни ты, ни она! Убирайтесь из моего дома! Сейчас же!» «Послушайте», — Ирина поднялась, расправив складки плаща. «Я понимаю ваши чувства, но нам нужно решить этот вопрос. У вас дочь, у нас сын, и скоро будет еще ребенок. Андрей не может жить на две семьи вечно». «Не мог бы и не начинал». Я, наконец, нашла в себе силы встать, выпрямиться, встретить ее взгляд. «У вас хватает наглости прийти в мой дом и говорить о цивилизованном решении. После того, как вы разрушили мою семью». «Я никого не разрушала». В ее голосе впервые прорезались стальные нотки. «Ваша семья разрушилась задолго до моего появления. Андрей был несчастен. Он чувствовал себя ненужным, забытым, отвергнутым». Я перевела взгляд на мужа, который стоял, опустив голову, не смея смотреть мне в глаза. Трус, жалкий трус, который даже сейчас не нашел в себе мужества прекратить этот кошмар. Это он тебе так сказал? Горечь в моем голосе могла бы отравить колодец. Что я плохая жена, что я не уделяла ему внимания, что я виновата. Никто не виноват, Ирина смягчила тон. Так бывает. Люди меняются, чувства тоже. Нельзя цепляться за прошлое. Можно подумать, ты эксперт в семейных отношениях. Я не могла сдержать сарказм. Первый брак не сложился. Решила попробовать с чужим мужем. Я увидела, как дрогнуло ее лицо, как сжались губы в тонкую линию. Попала в цель. Алексей, все это время молча стоявший у двери, шагнул вперед. Его лицо исказилось от гнева. «Не смейте так говорить с моей мамой! А ты не смей повышать голос в моем доме!» Огрызнулась я, чувствуя, как по телу разливается странное онемение, словно все нервные окончания одновременно отключились. «Все вон! Немедленно! Или я вызову полицию!» «Ольга!» Андрей наконец заговорил, его голос звучал устало, обреченно. «Давай не будем усложнять. Подумай о Кате, о своей маме. Ты правда хочешь скандала?» Я рассмеялась. Звук вышел хриплым, надломленным, похожим на карканье. «Я? Я не хочу скандала?» Истерика подступала, грозя захлестнуть меня полностью. «А чего хочешь ты, Андрей? Чтобы я тихо ушла? Уступила тебе квартиру, за которую платила? Отдала тебе дочь, которую растила? Растворилась, исчезла, перестала существовать? Просто потому, что ты нашел себе новую игрушку?» Дверь спальни тихо скрипнула. На пороге стояла мама, бледная, растерянная, с расширенными от испуга глазами. «Что происходит?» Ее голос дрожал. «Оленька, кто эти люди?» Ирина поднялась, одернув плащ. Странное выражение скользнуло по ее лицу, что-то среднее между раздражением и неловкостью. «Простите за беспокойство», — она повернулась к Андрею. «Мы поговорим позже. Дома». «Дома». У них был общий дом. Общий дом, общий будущий ребенок. Осознание этого факта снова ударило, как кувалдой по голове. Они ушли. Ирина, Алексей и Андрей, захвативший сумку с какими-то вещами. Я стояла в коридоре, вцепившись в дверной косяк, не чувствуя ни рук, ни ног. За спиной тихо плакала мама, постепенно осознавая масштаб катастрофы. «Оленька!» — ее голос звучал надломленно. «Что же теперь будет?» Я медленно повернулась, глядя на нее, маленькую, хрупкую, испуганную, мою маму, которую я так боялась потерять, ради которой, если верить Андрею, перестала быть женщиной. «Не знаю, мам», — честно ответила я, чувствуя, как по щекам текут слезы. «Не знаю, но мы справимся. Как-нибудь справимся». Я опустилась на пол, прислонившись спиной к закрытой двери. Только сейчас, когда они ушли, я почувствовала, как меня бьет крупная дрожь, как немеют губы, как темнеет в глазах. Шок. Классический шок после психологической травмы. «Цивилизованно решить», — звучал в голове голос Ирины. «Как будто можно цивилизованно решить предательство, как будто можно культурно оформить измену, как будто существует элегантный способ разрушить чужую жизнь». Я подтянула колени к груди, обхватив их руками, и позволила себе то, чего не могла позволить при них — разрыдаться, отдавшись боли полностью, без остатка. Содрогаясь всем телом от рыданий, я выплакивала нашу историю, первую встречу, предложение руки и сердца, рождение Кати, уютные вечера, семейные праздники, все, что оказалось ложью. А еще я оплакивала будущее, которого теперь не будет. Спокойную старость рядом с любимым человеком, совместные путешествия, когда Катя вырастет, внуков, которых мы могли бы нянчить вместе. Все эти мечты рухнули, погребены под обломками нашего брака. Мама неловко опустилась рядом со мной на пол, обняла за плечи. От нее пахло лекарствами и лавандовым мылом, запах детства, запах безопасности. Я уткнулась лицом в ее плечо, как делала в детстве, когда мир становился слишком страшным, слишком жестоким. «Он хочет все отнять», — прошептала я сквозь слезы. «Нашу квартиру, нашу жизнь». А я была слишком занята, слишком измотана, чтобы замечать. Неужели я правда была такой плохой женой? Мама гладила меня по голове, как маленькую. Не говори глупостей. Ты была прекрасной женой и останешься прекрасной дочерью и матерью. А он просто трус и предатель. За окном сгущались сумерки. Скоро вернется из школы Катя. Надо будет что-то ей объяснить, как-то рассказать о том, что ее отец больше не будет жить с нами. Как найти правильные слова? Как не сломать ее детское сердце правдой? Как самой не сломаться от необходимости быть сильной? И я не знала ответов на эти вопросы. Знала только одно. Я не сдамся. Не отдам квартиру, в которую вложила столько сил, любви и денег. Не позволю отнять у дочери ее дом. Не дам себя растоптать. И если Андрей думал, что я тихо уйду в тень, освободив место для его новой семьи, он жестоко ошибался. И я вызову адвоката. Мой голос звучал хрипло от слез, но твердо. Завтра же. Пусть все решает суд. Мама кивнула. Ее рука, слегка подрагивающая после инсульта, по-прежнему гладила мои волосы. «Правильно, девочка моя, борись, ты всегда была бойцом». В глубине души я знала, что нас ждет долгий мучительный процесс. Раздел имущества, споры об опеке, выяснение, кто и сколько вложил в семейный бюджет. Но сейчас, сидя на полу в прихожей в объятиях мамы, я чувствовала странное спокойствие. Шок начал отступать, уступая место холодной решимости. Впереди ждала война, и я была готова сражаться.